Смертоносная книга. Марксов «Капитал» стоял на том же месте, только пылью покрылся. И то исключительно из-за почтительности горничной Чухонки, которая знала, что Алексей Борисович не одобряет, когда тряпка или щетка касаются его письменного стола или книжных полок. Ирма Урховна была славная. На ее аккуратности и обстоятельности держался весь безалаберный дом дяди Жоржа. В тощие дни, когда старый оболтус спускал в карты все деньги, Ирма прибегала к крайнему средству. Отпирала свой заветный сундучок, в котором хранились деньги, отложенные на похороны. Баба она была еще не старая, исключительно крепкого здоровья, но любила повторять: «Если сто, Ирма сама себя плятит, перед людьми стыдно не путить». Потом, восстановив кредитоспособность, Георгий Степанович возвращал долг с лихвой. Лихва тоже откладывалась во имя грядущего скорбного торжества. Денег в сундучке, наверное, уже хватило бы на генеральские похороны с лакированным катафалком и духовым оркестром. Дяди в городе не было. Он заделался видным деятелем патриотического движения, беспрестанно разъезжал по городам и весям, собирая зажигательными речами средства на военный заем. Вернувшегося воина встретила одна горничная. Оросила слезами и все повторяла: «Какой пляхой стал Козя да Кости!» Сбегала куда-то, принесла платок, на котором все эти дни вышивала ангелов. Они-то, по ее словам, и уберегли Алесеньку от гибели. «Вот единственный человек, который меня ждал, с обидной для Ирмы горечью», — подумал Романов. Сухо спровадил добрую женщину за дверь и огляделся. Как уже было сказано, в комнате студента все осталось по-прежнему. Даже оброненная на пол коленкоровая тетрадочка лежала нетронутой. Ирма подметала пол вокруг нее и саму пищебумажную принадлежность не потревожила. В тетрадочке наивный студент намеревался вести фронтовой дневник, да позабыл взять из-за поспешности сборов. Алеша поднял блокнот, вырвал страничку и злобно накалякал карандашом: «А ну вас всех!» Еще раз обвел взглядом комнату, в которой прожил целых 4 года. Пианино сверкало черным лаком, как будущий Ирмин катафалк. Играть на инструменте все равно не пришлось бы. Разве можно тренировать пальцы каучуковым мячиком, если сердце в осколках? На столе, маленькая садистская деталь, стояла в рамке фотокарточка улыбающейся Симы, супруги мордатого интенданта. Да, женское сердце — загадка, но пускай ее разгадывают другие. Без колебаний он снял с полки картонный книжный футляр. На нем было напечатано готическими буквами «Das Kapital». Однако фолианта внутри не было. На первом курсе Алеша честно пытался освоить эпохальный труд германского ученого, но не преуспел. В картонке был спрятан пистолет «Штейр-Пипер». Досадное напоминание об еще одном горьком фиаско. На следующий день после памятной дуэли на брудершафт Романов наведался в дачный лесок и отыскал выпавшую обойму, ибо как без нее возвращать казенное оружие? Но сдавать пистолет не пришлось. Штабс-ротмистр Козловский лежал в госпитале, а тут нагрянула мобилизация. Отправляясь на фронт, Алеша спрятал оружие в такое место, куда недисциплинированная Ирма, неравнодушный к ученым книгам дядя, нипочем не полезли бы. Расчет оказался верен. На ладонь легла маленькая, совсем не тяжелая машинка, таившая в себе ответ на главный вопрос бытия — быть или не быть. Ответ был таков — not to be. Младший унтер-офицер Эннского пехотного полка — это вам не растяпа студент. В рычажках и кнопках не запутается. Магазина на пол не выронит. Одна беда — не так-то просто взвести затвор одной левой. Яростно ругаясь шепотом, Романов сел поудобнее, зажал пистолет под мышкой. И чуть не всхлипнул от злости. Опять не вышло. Эврика. На краю стола в тусклом свете абажура блеснули маленькие тиски. Когда-то в прежней жизни У студента Алёши Романова было множество невинных увлечений. Пение, футбол, бокс, выпиливание лобзиком. Самым полезным оказалось последнее. Вот оно решение задачи. Зажать кончик ствола, затвор дернуть левой рукой. Алёша порывисто вскочил, и тут, как назло, раздалось. Тук-тук-тук. Кто там еще? Ирма в дверь никогда не стучит, это кажется ей неделикатным. Скребет ногтем и спрашивает: «Мозня, не откликаться? Не открывать?» Всех к черту. Дверная рукоятка качнулась, створка скрипнула, проклятие. Алёша еле успел положить пипер на стол и прикрыть батистовым платком, сплошь расшитым ангелочками.